Станислав Гроф, «Психика и космос. Холотропное состояние сознания. Архетипическая психология и транзитная астрология». Этим средством стала астрология, дисциплина, которую я сам даже после многолетнего изучения трансперсональных явлений бесцеремонно отвергал как некую смехотворную псевдонауку. Наше систематическое исследование соотношений между природой и содержанием холотропных состояний и транзитов планет убедило меня, что самая многообещающая стратегия психиатрии будущего – это сочетание глубокой переживательной терапии с трансперсональной психологией и транзитной астрологией. Понимание значений планет, их положений и геометрических аспектов, а также их конкретного влияния на дела людские – впервые все это оказалось объединено в целостную систему в астрологии Птоломея, который также был величайшим систематизатором древней астрономии. Главное же предположение астрологии, что космос – творение высшего разума, основано на более глубоком, непостижимо сложном порядке и отражает высшую цель. Снова «ну». Критики астрологии обычно рассматривают Вселенную как цепочку причин и следствий и считают принцип причинности обязательным для всех процессов во Вселенной. Вполне естественно, что для них идея непосредственного физического влияния планет на человеческую психику и на весь мир неправдоподобна и абсурдна. К тому же в этой полемике они не учитывают открытий квантово-релятивистской физики. За несколько десятилетий систематического исследования холотропных состояний накоплен большой объем информации, которая сокрушает эти основные положения материалистической науки и представляет факты в поддержку астрологии. Эти наблюдения обнаруживают следующее. Существование надличностных переживаний, которые указывают на одушевленный космос, пронизанный сознанием и творческим космическим разумом. Возможность непосредственного восприятия духовных реальностей, в том числе архетипических персонажей, сюжетов и миров, а также эмпирической оценки достоверности этих переживаний. Существование синхронности и синхроничностей, представляющей собой важную и жизнеспособную альтернативу принципу причинности. Факты, подтверждающие одушевленность космоса. Эти переживания эмпирически доказывают, что психика отдельного человека не имеет границ и в сущности соизмерима со всем его бытием. Таким образом, они подтверждают основной принцип многих исторических систем, включая астрологии. Микрокосм служит отражением макрокосмоса, что наверху, то и внизу. Это представление, которое с точки зрения механистической науки и аристотелевой логики казалось совершенно абсурдным, последние десятилетия получила неожиданную поддержку со стороны еще одной области знания – развитие лазеров и оптической голографии, показало принципиально новые возможности связи части и целого. Эмпирические факты в пользу существования архетипов. Холотропные состояния обеспечивают непосредственный эмпирический доступ к чудесным, нуминозным измерениям бытия, в том числе и к архетипам. В 20 веке Юнг возродил древнюю идею архетипов и ввел их в современную глубину психологии в виде психологических принципов, изначально организующих структур психики. Важная особенность архетипов – это то, что они не привязаны к человеческому мозгу, но скорее действуют в запредельных сферах и производят синхронное, синхроничное влияние как на психику отдельного человека, так и на происходящие в мире события. Современные исследования сознания подтверждают несомненное существование архетипов, указывая, что эти архетипы можно непосредственно пережить в холотропных состояниях сознания. Открытие синхроничности, склонность мыслить с позиции причинности – вот одно из главных оснований того, почему астрологи так неистово отвергают. что постичь астрологию нужно мыслить с позиции синхроничности. Первое, что мы всегда старались прояснить, это то, что говорят взаимосвязи, переживания и события. С движениями и аспектами планет мы никоим образом не имеем в виду причинное влияние небесных тел на человеческую психику или на события в материальном мире. Точно так же понимание, лежащее в основе астрологии, предполагает, что во вселенском порядке вещей движение планеты, геометрические аспекты, которые они образуют друг с другом, соотносятся со скрытыми архетипическими движущими силами, которые определяют события во внешнем мире. Поскольку планеты видимы, их можно использовать для того, чтобы предположить, что происходит в мире архетипов, или, используя пример выше, что показывают часы в этом архетипическом мире. Юнга, который вообще интересовался странными совпадениями, главным образом интересовали те совпадения, в которых различные внешние события имели осмысленную связь с внутренними переживаниями, например, со снами, фантазиями и видениями. Мир – это сон. Именно эти совпадения, самые разнообразные, необычные, Юнг назвал синхроничностью, в этом тексте синхронностью. Он откладывал в этом переводе издание своей книги, написанной на эту тему, до тех пор, пока вместе с другими учеными не собрал буквально сотни убедительных примеров синхроничности и не смог с полной уверенностью сказать, что собирается изложить вполне обоснованные факты. Кроме того, для него было важно, что его принцип синхроничности получил поддержку со стороны двух первооткрывателей современной физики – Эйнштейна и Паули. С точки зрения нашего исследования, интересен тот факт, что в своем революционном очерке синхроничность, некаузальный связующий принцип, Юнг отводит особое место астрологии. На самом деле архетип, связанный с Ураном, точно отражает основные черты греческого мифологического героя Прометея, книга Тарнаса. Для него характерны такие качества, как освобождение, свобода от прежних ограничений, неожиданное разрешение трудной ситуации, прорыв границы, выход за их пределы, просветляющее озарение, прометеевское прозрение, экстаз, неожиданный подъем на новый уровень осознанности и сознания. Роберт Хенд написал популярное руководство, помогающее понять планетарные транзиты. Книга Эбертина по планетарным влияниям является классикой, которые многие астрологи используют в качестве стандартного справочника. Если космос не супермашина, создавшая самое себе на творение высшего разума, то становится правдоподобным то, что астрология может быть одним из множества различных порядков, встроенных во вселенскую канву.